Книга четвертая. Собачий дух. Глава 37. Обиженная душа перерождается собакой. Маленький баловень отправляется в город вместе с матерью. Демоны схватили меня за руки и вытащили из реки. «Быстро доставьте меня к Ловану, негодяи!» Вне себя от гнева завопил я. «Вот уж я посчитаю с этим псом старым!» «Хм, столько лет прошло, а Норов такой же вспыльчивый!» — хихикнул первый демон. «Вот уж, как говорится, кошку не отучишь ловить мышей, собаку не отвадишь бросаться на дерьмо!» — насмешливо поддакнул второй. «Отпустите меня!» — бушевал я. «Думаете, сам не найду этого старого пса?» «Спокойно, не шуми!» — сказал первый. — Мы, почитай, старые приятели. Столько лет не виделись, даже соскучились немного. — Вот к этому старому псу тебя и доставим, — подхватил второй. Демоны мчали меня по главной улице Симонтуни. В лицо ударяли порывы холодного ветра. На кожу налипали тоненькие, как пух, снежинки. Позади катились по земле сухие листья. Когда мы поравнялись с усадьбой Симэнь, демоны резко остановились, схватив меня один за левую руку и левую ногу, другой за правую руку и правую ногу, подняли, раскачали, как било колокола, и одновременно отпустили руки. Я словно взлетел, а демоны хором бросили вдогонку. «Иди! Встречайся со своим старым псом!» В голове зазвенело, будто я и впрямь ударился о колокол. В глазах потемнело, и я потерял сознание. Придя в себя, я уже был, как ты догадался и без меня, собакой в конуре у твоей матери Инчунь. Все этот проходимец владыка Лоо. Чтобы я не устраивал ему сцены в тронном зале, он и придумал эту гнусную проделку, упростил процедуру перерождения до того, что послал меня прямо в сучье лоно, чтобы я появился на свет вслед за еще тремя щенками. Конура была примитивная до нельзя. Две невысокие стенки из битого кирпича под стрихой. На них несколько горизонтально положенных палок, а сверху слой рубероида. Это было жилье моей матери. Ничего не поделаешь, я из нее вышел, так что придется звать ее матерью. В нем я провел детство, а постелью мне служили куриный пух и листва в плетеной корзине. Пошел сильный снегопад, и вскоре все вокруг было в снегу. Под стрехой висела электрическая лампа, и конуру заливал свет. Через щели в рубероиде залетали снежинки. Холод пробирал до костей, и я беспрерывно дрожал. И я, и мои братья, и сестренки жались к теплому брюху матери. После нескольких перерождений я понял одну несложную истину. Попадаешь куда-то, поступай, как там принято. Родился в свинарнике и не сосешь материну титьку, помрешь с голоду. Родился в конуре и не жмешься к материнскому брюху, подохнешь от холода. Мать большая, белая, с черными пятнами на передних лапах и хвосте. Вне всякого сомнения, она дворняга. А вот отец наш, злющая, привезенная из-за границы немецкая овчарка братьев Сунь, чистых кровей. Потом я встречал этого кобеля. Высоченный, спина и хвост черные, с желтоватыми подпалинами на брюхе и кончиках ног. Его, будем считать нашего отца, держали на толстой железной цепи во дворе производства острого соуса Хун братьев Сунь. В миске перед ним лежали явные остатки от банкета. Целая жареная курица, рыба и даже нетронутая черепаха. Но он в ее сторону и глазом не вел. Золотисто-желтые, с красными прожилками глаза, уши торчком и недоброе выражение на постоянно мрачной морде. Отец чистопородный, мать дворняга. Вот и мы четверо, дворняжки от носа до хвоста. Может, когда вырастем и будем отличаться по внешнему виду и телосложению? а сразу после рождения разница между нами невелика. Наверное, одна Инчунь и смогла запомнить, в каком порядке мы рождались. Она принесла матери плошку бульона с костью. От плошки валил пар, струясь у Инчунь перед лицом. Над головой, как белые мотыльки, плясали снежинки. Как у новорожденного, зрение у меня было еще слабое, и ее лицо я видел нечетко, но учуял характерный только для нее запах. Запах растертых листьев цедрелы такой густой, что его не мог перебить даже запах бульона. Моя, сука, мать принялась сосредоточенно и шумно лакать. Твоя мать взяла метлу и стала с шуршанием сметать с крыши конуры снег. Света через щели прибавилось, но стал проникать холод. Получилось, что с самыми добрыми намерениями она сделала нам плохо. Она же из крестьян. Неужели не знает, что снег — одеяло для ростков пшеницы? А если знает, неужто не додуматься, что снег на крыше конуры служит одеялом для собак? В воспитании детей у нее опыт богатый, а вот в естествознании опыта не хватает. Будь она такая высокообразованная и талантливая, как я, то знала бы, что эскимосы складывают дома из кубиков снега, что собаки из упряжек исследователей Северного полюса на ночь зарывались в снег, чтобы защититься от холода. Она не стала бы счищать снег с нашей конуры, чтобы под утро мы замерзли так, что еле дышали. Правда, не замерзнем и так, не суждено было бы и насладиться теплом горячего кана. Твоя мать отнесла нас туда, без конца приговаривая: «Сладкие мои бедняжки!» Она не только нас отнесла на кан, но и пустила в дом нашу мать. Мы увидели твоего отца, Лань-Ляня. Сидя на корточках перед очагом, он разводил огонь. На улице бушевала метель, в дымоходе гудело, в печи с ревом плясали языки огня, но дым не просачивался. В помещении разливался необычный дух горелых веток шелковицы. Лицо Лань-Ляня, как потемневшая бронза. На седине играют золотисто-желтые блики. Он в толстой стеганой куртке, с трубкой в зубах, и уже смотрится, как довольный хозяин. С тех пор, как землю распределили по дворам, и каждый крестьянин стал сам по себе, по сути дела, возродилась система единоличного хозяйствования. А твой отец с матерью снова стали есть из одного котла и спать на одном кане. На кане было очень тепло. Наши продрогшие тела быстро согрелись, и мы принялись ползать. Глядя на братьев и сестер, я представил, как выгляжу сам. То же было, когда я переродился свиньей. Неуклюжие, покрытые пушком, мы, должно быть, казались очень милыми. Кроме нас на кане было еще четверо детей, около 3 лет, девочка и 3 мальчика. Нас тоже было 4, 3 мальчика и девочка. «Отец, надо же! Столько же, сколько детей!» — восхищенно воскликнула твоя мать. Лань-Лянь ничего не сказал, только крякнул. Он выгреб из печки обгорелое гнездо богомола и раскрыл его. От 2 яиц внутри шел пар и сильный запах. «Кто у нас в постель надул?» — спросил он. «Кто надул, тому и съесть. Я! Я!» Один за другим откликнулись 2 мальчика и девочка. Лишь один мальчик промолчал. У него были большие мясистые уши, большущие глаза и маленькие губки, из-за которых казалось, что он сердит и дуется. «Ты, конечно, знаешь, что это приемный ребенок Симэнь Цзинь Луна и Хуан Худжу. Говорили, что его настоящие родители — ученики 10 класса средней школы. Цзинь Лун со своими деньгами мог, как говорится, до святых небожителей достучаться. Влияние громадное, все у него куплено, все мог уладить. Худжу несколько месяцев ходила с фальшивым животом из пенопласта. Но деревенские знали, как все есть на самом деле. Ребенка назвали Симэнь Хуань. Все ласково называли его Хуань Хуань, а Цзинь Лун с женой души в нем не чаяли. «Кто наделал, тот молчит, а не делавший кричит». С этими словами Инчунь взяла эти склеенные в кокон горячие яйца, перебрасывая из ладони в ладонь, подула на них и подала Симэнь Хуаню. «Ешь, Хуань Хуань». Выхватив у нее эти яйца, Симэнь Хуань, не глядя, швырнул их на пол. Да прямо под нос нашей матери-суки, которая тут же без церемоний их проглотила. «Вот ведь постреленок!» — глянула на Лань-Ляня Инчунь. Тот покачал головой. «По ребенку сразу видно, из чьей семьи». Все четверо детей с любопытством смотрели на нас, щенят. То и дело тянулись ручонками, чтобы потрогать. «На каждого по одному, ни больше, ни меньше. Вот ведь как!» — сказала Инчунь. Спустя 4 месяца, когда на абрикосе во дворе усадьбы появились первые бутоны, Инчунь заявила всем 4 парам. Цзинь-Луну с Худжу, Бао-Фэн с Ма-Лян-Цаем, Чан-Тянь-Хуну с Пан-Кан-Мэй и Цзэ-Фану с Хэ-Дзо. «Собрала я вас, чтобы вы взяли детей домой. Во-первых, мы неграмотные, и если их оставить, боюсь, это скажется на их развитии. Во-вторых, мы люди пожилые, седые вон оба, и со зрением неважно, и глуховаты стали, зубы шатаются. Хлебнули лихо за эту половину жизни. Пора и нам пожить без хлопот. Для нас большая удача, что вы, товарищи Чан и Пан, оставили здесь с нами ребенка. Но мы тут с почтенным Ланем поговорили и решили, что Фэн Хуан, дочери таких родителей, лучше ходить в детский сад в городе». Наконец наступил торжественный момент ритуала передачи. 4 детей выстроились у одного края кана, 4 щенков сидели в ряд на другом конце. Инчунь обняла Симэнь Хуаня, поцеловала и передала на руки Худжу. Потом взяла с кана старшего из щенков, погладила по голове и сунула Симэнь Хуаню. «Это твой, Хуань Хуань». Она обняла Ма Гайге, поцеловала и передала Бао Фэн, которая тоже взяла его на руки. Инчунь сгребла с кана 2-го братца, погладила и сунула Ма Гайге. «Это твой Гайге». Дойдя до Фэн Хуан, она тоже обняла ее. Полюбовалась славным розовым личиком, со слезами на глазах расцеловала в обе щечки, а потом, словно нехотя, подвела к Пан Кан Мэй. «Трем лысым мальчишкам не сравниться с одной маленькой феей». Мою 3-ю сестренку она потрепала по голове, погладила ротик, потеребила хвостик и сунула в руки Пан Фэн Хуан. «Это твоя девочка, Фэн Хуан». Обняв Лань Кайфана с его синим родимым пятном на пол лица, Инчунь погладила эту его примету, вздохнула и пустила старческую слезу. «Несчастный ребенок! Как же так вышло, что и у тебя?» Она передала Лань Кайфана Хэдзо и так крепко прижала сына к груди. Из-за изуродованной кабанами ягодицы ей трудно было сохранять равновесие, и она клонилась на бок. «Ты, Лань Цзэфан, хотел принять этого синеликого в 3-м поколении, но Хэдзо твою помощь отвергла. Инчунь забрала с кана меня, 4-го из помета, и поднесла Лань Кайфану. «Это твой Кайфан, 4-ка, самый смышленый». Во время всей этой церемонии старина Лань-Лянь сидел на корточках у конуры, закрывая старой суке глаза черной тряпкой и поглаживая ее голову, чтобы успокоить.